председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, верховный руководитель нашей партии, государства и армии Ким Чен Ын посмотрели лыжные соревнования Масиньон 2016. Вместе с Ким Чен Ыном соревнования посмотрели Фан Бёнсу, Чжэрён Хэ и другие ответственные работники партии и армии, председатели провинциальных комитетов партии и представители разных кругов населения. Соревнования проводились по видам слалома, прыжков на лыжах с трамплина, большого слалома и скоростного спуска. Участие принимали команды Мэбонгсан из Корейской народной армии, Са Жабон из провинции Рянган, Чангжасан из провинции Чаган, Кангнобон из провинции Северной Хамгён и Сончунган из провинции Южной Хамгён. Прослушав от министра физкультуры и спорта Ким Ильгука объяснение о программе соревнований, Ким Чен Ын посмотрел лыжные соревнования Масиньон 2016. В первую очередь начались состязания по слалому, а когда начались состязания по прыжкам на лыжах с трамплина, все поле лыжных соревнований было охвачено большим спортивным азартом. Ким Чен Ын сказал, под мудрым руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, наделенных глубоким проницательным умом, у нас в стране общество лыжника появилось в январе 1949 года, а в 1965 году наша страна стала членом Международной Федерации по лыжному спорту. В мировом масштабе непрерывно растет интерес людей к лыжному спорту и резко развивается техника лыжников. Это требует от нас подготовить лыжников, которые могут соперничать с коллегами мировой известности и выйти победителями на международных соревнованиях. Состязания по слалому с большим кругом тоже проводились весьма напряженно. В последнюю очередь начались состязания по скоростному спуску, которые стали кульминацией лыжного фестиваля. Наблюдая за энергичным движением смелых лыжников, которые с быстрыми темпами спускаются с горы, Ким Чен Ын сказал, какое впечатляющее зрелище. Лыжные соревнования продолжал лидер страны, которые показали мне наши лыжники, убедили меня в том, что вполне можно подготовить мировых звезд по лыжному спорту. Для этого следует уделить большое внимание лыжному спорту, который делает человека смелым, отважным и ловким, всесторонне развивает организм. Необходимо сделать лыжный спорт увлекательным и широко доступным для всех людей. Ким Чен Ын остановился на том, что спорт играет ни с чем незаменимую роль в том, чтобы прославить достоинство Родины и вселить в душу населения чувство гордости за свою нацию, и наметил программные задачи для резкого развития спорта страной. После окончания лыжных соревнований, которые показали стойкий дух и высокую технику лыжников и лыжниц, состоялась церемония вручения награды. Председатель Госкомитета по физкультуре и спорту Чжэрён Хэ вручил кубок и золотую медаль команде Мэбонгсан из Корейской народной армии, серебряную медаль команде Са Жабон из провинции Рянган и бронзовую медаль команде Чангжасан из провинции Чаган.